Не волчонок 2. Пролог. Городской морг. Несколько месяцев назад. Ах, кха, кха. Закашлившись, я сделал первый вдох, чувствуя, как в легких клокочет жидкость. По телу прокатывают волна за волной боли. Кое-как открыв глаза, обнаружил, что где-то лежу, к тому же с головой укрытой простыней. Когда попытался пошевелить рукой, чтобы скинуть с себя эту тряпку, то почти заорал от боли, но сдержался, только зашипел сквозь зубы. Немного переведя дыхание, все-таки повторил попытку. Она вышла намного удачней. Простыню скинул. Хотя в глазах все плыло и качалось, смог увидеть перед собой бетонный потолок и тускло горящие лампы, висящие на нем. Еще где-то капала вода на что-то металлическое. Это жутко действовало на нервы, но сейчас были проблемы посерьезней. Понять бы, где я и в каком состоянии. С первым потом, а вот второе оказалось совсем просто. Мне хватило поднести руку к глазам, чтобы все узнать о своем нынешнем виде. Судя по руке и потому, как мне все-таки больно, меня пытались сжечь. Главное, я жив, а с любителями поиграть с огнем потом пообщаемся. Появившаяся злость помогла немного забыть о боли и принять сидящее положение. Зубы скрипнули от того, как их сжал, но вытерпеть получилось. Не издал ни одного звука. Осторожно поворачивая голову в разную стороны, осмотрелся. Ну что ж, теперь понятно, где я. Это был морг. За эту версию говорили ряд столов, на которых лежали тела, укрытые такими же простынями, как и на мне. Еще в стенах были дверцы в ниши, в них тоже, скорее всего, трупы. По крайней мере, в фильмах было так. Рассиживаться долго не стоило, в любой момент кто-то мог прийти. Представляю, что тогда начнется, когда меня увидят в таком виде. Потому валить надо отсюда и как можно скорее. Спустив ноги со стола на пол, кое-как встал. Сильную слабость и головокружение пережидал, вцепившись в стол. Пока стоял, заметил, что довольно быстро начал приходить в себя. Тело еще болело так же сильно, а вот голова начала проясняться моментально. Все вокруг переставало изображать карусель. За каких-то пару минут уже довольно твердо стоял на ногах. Вещей я поблизости не заметил, потому осторожно нагнулся и поднял простынь с пола, заодно сорвал бирку с пальца ноги. Замотавшись в тряпку, стал осторожно подходить к дверям, ведущим куда-то, надеясь, что в коридор, который выведет меня на улицу. В принципе, так и оказалось, только уйти не успел. Послышались шаги за углом, коридор был буквой «Г». Повезло, что почти у входа помещения, где я очнулся, была еще одна дверь. Быстро открыв и шагнув туда, оказался в чем вроде подсобки, где хранились различные швабры и чистящие средства, а еще висели пара довольно замызганных халатов, но в любом случае это лучше простыни. Переоделся только когда шаги прошли мимо двери и скрылись там, откуда я только что вышел. Сразу ломиться из подсобки не стал, примерно понимал, что сейчас начнется, и не ошибся, когда обратно человек не шел, а бежал. Тут и дураку понятно, что паника поднимется, труп все-таки пропал. В этот раз тоже просто стоял и ждал. Не прошло и пары минут, когда мимо пробежали уже двое. Вот это был подходящий момент, чтобы свалить. Приоткрыв дверь, осторожно выглянул и только после этого на максимальной скорости, доступной мне сейчас, поковылял по коридору, постоянно кривясь от простреливающей боли. Дальше из здания выбрался без проблем. Вход на улицу оказался открыт и никем не охранялся. Оказавшись снаружи, увидел, что была еще ночь, а находился я рядом с городским моргом. Теперь стояла задача понять, что делать и куда двигать. Пока все думают, что я мертв, то надо этим воспользоваться. Неплохо бы узнать так же, как там Элисон и Лидия. Состояние мое оставляет желать лучшего, но по возможности надо им помочь. Только не успел я сделать и шага, как прозвучал вопрос. Далеко собрался, может подвести куда? Медленно повернувшись к говорившему, произнес. Ты же уехать хотел? Прохрипел, смотря на Дерка. Передумал. Так что давай быстрее в машину и валим отсюда, сказал парень, подхватывая меня под руку, отчего я только зашипел, но сопротивляться не стал и поплелся за ним. В машине нас ждал Айзек, который при виде меня скривился. Спасибо тебе, Картер. Теперь я знаю, как воняет сгоревшее мясо. А может, это только медвежатина так пахнет? Не хуже, чем горелая волчатина, огрызнулся это и с облегчением падая на заднее сиденье. Злой ты, Майкл. Хмыкнул парень и начал выезжать на дорогу. Кое-как устроившись, чтобы хоть как-то меньше болело, сказал. Рассказывайте, как вы оказались там, где быть не должны. Дерек, сидящий на переднем пассажирском сиденье, хмыкнул и поведал мне интересную историю. Если вкратце, то остались они из-за Айзека, который уперся и не захотел уезжать, настаивая на том, что они должны помочь мне и заодно отомстить за Эрику. Так получилось, что они видели, как захватили Элисон. Что они делали рядом с ее домом, умолчали, но вот то, как десяток оборотней вломилось к охотникам, а потом туда же приехал старший Джонсон, рассмотрели очень хорошо. Через какое-то время из дома вытащили девушку и забросили в фургон, а вот старик Арджент вышел сам и сел в машину к нападавшим по своей воле. Парни ничего делать не стали, просто дождались, когда все уехали и вошли в дом. Родителей Элисон они нашли в не очень хорошем состоянии. Если отец был просто без сознания и связан, то матери ее досталось намного больше. У нее оказалось довольно сильное ранение, видимо, кто-то из оборотней ей полоснул когтями, чем буквально вырвал кусок мяса из ее тела. На тот момент она истекала кровью. Пришлось не церемонясь приводить в сознание Криса, а потом решать, что делать. В общем, немного замялся Дерек, я обратил мать Элисон. Вначале, конечно, перевязали, а потом укусил. Ее муж был согласен, а она была без сознания. Какая ирония, подумал про себя, продолжая слушать его рассказ. Отец Элисон остался с женой. На вопрос, что с дочерью, объяснил: она будет в заложниках, пока не разберутся со мной, а девушка будет гарантом того, что Арджент не полезет. По поводу своего отца он только скрипнул зубами и ничего не сказал. Вся эта возня продлилась до утра, меня перехватить до школы не успели, позвонить не могли, старые телефоны выкинули, а номер записать или запомнить никто из них не озаботился. В школу не полезли, чтобы не палиться. Так и сидели, пока не увидели, как меня уводят полицейские. Потом то же самое делали у участка, потому как не верили, что меня просто арестовали и на этом все закончится. Так и оказалось. Дальше они просто следили, надеялись только, что получится как-то помочь. Но шанса не было, вначале куча оборотней, потом куча охотников, а в конце еще и медведи пожаловали. Короче, из Джонсонов, только Алисия и ее мать теперь живы, девчонок доставили домой, а твое тело скорое. Если кратко, но подробностей не жди, я и так уже устал говорить. Единственное добавлю, что к моргу приехали, чтобы убедиться в твоей смерти окончательно, так как медведей не так-то просто убить, уже заходить хотели, а тут ты сам объявился. Ты бы знал, как же от тебя воняет, а уж видок. Мне машину теперь месяц отмывать надо будет, пробурчал Хейл. Спасибо вам, теперь я ваш должник, ответил им на все это. Ха-ха-ха, хохотнул Айзек, а потом сказал: медом нас снабжать будешь, Винни-Пух, а когда верну долг, все-таки сломаю тебе ногу или две, пообещал я этому шутнику, на что парень только рассмеялся. Кстати, а куда мы едем-то? Спросил он уже более серьезно. Домой, копы туда не поедут, по документам меня забрали два детектива, а мне надо отлежаться пару дней, запасов должно хватить, а потом, уточнил Дерек, вот потом и подумаем. Неделя спустя, через сколько появишься? Спросил Хейл, наблюдая, как я закидываю вещи в машину. К следующему учебному году. Надо же мне школу закончить, хмыкнул я, закинув последнюю сумку. Ты не забудь, о чем мы договаривались. Когда от меня появится человек, помоги ему с его делом. Ты точно уверен, что хочешь заварить эту кашу? Парень выглядел хмурым, но все-таки в его вопросе не было ни уверенности, просто он уточнял. Уверен, мы либо становимся сильнее, либо то, что меня похоронили, станет реальностью. А ты так и будешь до конца своих дней оглядываться. Нравится такая жизнь? Нравится выступать в роли дичи? Ладно, хватит меня убеждать. Я уже дал согласие, пробурчал Дерек, протягивая руку. Пожав ее, я сел в машину и на прощание махнул рукой, выехал на дорогу. Перед возвращением еще предстоит много дел, но вначале семья, скоро на несколько медведей станет больше. Глава 1. Новый учебный год. Как много в этих словах для учеников. Кто-то страдает, что опять придется ходить на уроки, конец вольницы. Кто-то наоборот рад снова увидеть друзей, снова окунуться в суету различных проектов, секций или даже радуется самим урокам. У всех разные причины любить и ненавидеть школу, но никого не оставляют равнодушным эти слова. Прошлый год для старшей школы Beacon Hills был достаточно тяжелым, даже не весь год, а первая его половина. Было много разных событий и потрясений, нападение диких животных, непонятные убийства и происшествия, замена директора, а потом возвращение старого, как итог пропажа капитана по команде по лакроссу и вначале арест, а затем неожиданная гибель другого, хоть и новенького, но успевшего стать достаточно популярным ученика. Город также не обошла череда событий, в основном трагических. Цепочка пожаров, в вспыхнувших одновременно по всему городу и унесших не одну невинную жизнь, а потом гибель главы одной из самых влиятельных семей города, его сына и первой жены. Трагедия, которая потрясла всех и не оставила равнодушным. Говорят, после этого федеральные агенты перевернули все вверх дном в поисках виноватых, но, насколько известно, гражданам никого не нашли. На этой волне недовольства властями был снят со своего поста шериф Стилинский и до сих пор не восстановлен. Его обязанности пока выполняет один из помощников, которого временно наделили полномочиями, но ходят слухи, что он и станет следующим шерифом. Много было событий в первые полгода, люди радовались, что вторая половина выдалась совершенно спокойной. Даже обычные криминальные элементы притихли и не отсвечивали. Плохое забылось быстро, про погибших уже почти никто не вспоминал, они же уже мертвы, а мы живы и собираемся жить дальше. Сегодня школьный двор наполнился смехом, криком и суетой школьников, которые собирались на первый учебный день. Вначале на стоянку, школьную стоянку, заехал старый убитый джип, порыкивая прогоревшим глушителем, а за ним кроссовый мотоцикл, на котором сидел парень в защитном шлеме. «Привет, бро», — бросил водитель джипа мотоциклисту, когда оба припарковали своих железных коней, все-таки решил на своем мопеде гонять. «Вот свернешь свою волчью голову, не жалуйся потом». «Привет, Стайлз», — поздоровался Скотт, а это был он, с другом снимая шлем с головы. «Нормально все будет, ты ж знаешь про мою реакцию». «Да, да, все со словом супер. Ты мне это уже 100 раз говорил», — закатил глаза Стилински, доставая рюкзак из машины. «Кстати, ты в курсе, что Алисия вернулась?» «Нет», — мотнул головой МакКоул, — «откуда знаешь?» «А больше никто, если ты про Элисон, то без понятия. Знаю, что и Лидия в этом году вернется в школу, но это все, что знаю. И не надо на меня так смотреть. Блин, вот откуда ты столько узнаешь?» С завистью посмотрел на друга Скотт. «Дело все в том, что после всех памятных событий девушки не вернулись в школу. Лидию увезли родители, так как оказалось, что на их дом было совершенно нападение, в котором даже кто-то из них пострадал. Потому девушка заканчивала год в закрытом пансионате для девушек. У Алисии ситуация была еще хуже, погиб отец, брат и одна из матерей. Ее родная мама после этого также увезла девушку, но куда никто не знает, а теперь получается они вернулись. Элисон же просто переехала в дом своей семьи в Вашингтон, там и год заканчивала. Скотт пытался ей звонить, писать смс, но ответила она только один раз, что общаться сейчас не хочет, а если проще, послала короче. Все равно парень не унывал и надеялся, что она вернется и ему удастся восстановить их отношения. «Это талант, ты вот шерстью обрастаешь, а я много знаю. Просто смирись, что я умнее», — хохотнул Стайлз. «Кстати, у меня отец все-таки нашел работу, и ты не поверишь где». «Да ладно, это же здорово. Поздравляю, чувак», — хлопнул по плечу друга Скотт. С виду он действительно радовался. «И где же? Слыхал, в городе новый ночной клуб открылся? У него еще название такое странное немного, Луна, вот там начальником службы безопасности, так что есть шанс туда попасть», — довольно выдал Стайлз, искренне радуясь за отца. Потеря должности шерифа сильно по нему ударила. «Луна, действительно странно», — пробормотал МакКоул, не до конца понимая, что ему не понравилось, но решил не грузить друга, а перевести тему. «Ладно, пошли уже и еще раз поздравляю». Продолжая болтать о разных пустяках, они направились в сторону школы. Стадион школы. В это же время, когда парни обменивались на стоянке новостями, на стадионе радостно обнимались 3 девушки. Блондинка, рыжая и брюнетка. Было видно, что они давно не виделись и очень скучали друг по другу, тем более что их связывает столько различных секретов, что обычному человеку и пары из них хватит на всю жизнь. «А-а-а, красотки, как же я скучала», — радовалась Лидия, по очереди обнимая то Алисию, то Элисон. «Это пансион меня до конца доконал, вы не представляете, как я рада вернуться и снова встретить вас. Ух, мы и оторвемся. Я тоже рада вам, девчонки», — рассмеялась Алисия, смотря на подруг. «Хорошо, что мы снова вместе и все позади». «Это точно», — хмыкнула Элисон. Она более сдержаннее на все это реагировала, но периодически все-таки на ее лице расцветала искренняя улыбка. «Пошлите присядем, как раньше. Мне этого не хватало. В этот день здесь почти никого не было, а в их секторе вообще сидел один какой-то парень с книгой, поедая при этом огромный сэндвич». Элисон против воли присмотрелась к нему, невольно вспоминая похожую ситуацию. «Элисон, Элисон, ты с нами?» — в который раз окликнула ее Лидия, пытаясь обратить на себя внимание. «Что ты там увидела?» «А, нет, ничего. Просто показалось», — повернулась она к подругам. «Показалось?» — спросила рыжая и смотря туда же, куда смотрела до этого брюнетка. «Это не он. Пора забыть и жить дальше». Алисия тоже смотрела туда же и кусала губы. «Я была вчера на кладбище», — тихо сказала она, — «месяц как уже приехала, а решилась только вчера». «Зачем?» — хмуро спросила Лидия. «Полгода уже прошло. Ты только себя мучаешь. Новый учебный год, будут наверняка новенькие, вот и обрати внимание на них, я уж точно это сделаю». После слов Лидии воцарилась неловкая тишина, которую никто из девушек не решался ее нарушить. Так бы, возможно, и сидели бы они до начала уроков, но их неловкость нарушила пришедшие Элисон СМС. Девушка достала телефон, посмотрела, от кого ей пришло сообщение, и недовольно скривилась. Было видно, что настроение ее испортилось еще больше. «Что-то случилось?» – спросила Алисия, видя, как нахмурилась подруга. «Ты так отреагировала, будто получила плохие новости. Не то чтобы плохие, но крайне доставучие. Это Макколу пишет. Все это время писал и оставлял голосовые, надоел жутко. Неужели так трудно понять, что все закончилось и возвращение отношений с ним я не хочу?» Возмущенно рассказала она причину своего недовольства. Это позволило всем немного выдохнуть и дало возможность помять тему, отвлечься от плохих воспоминаний. «А ты пыталась ему прямо сказать, или этого не понимает?» — спросила Лидия. «Конечно пыталась, бесполезно. Он просто не слышит и твердит одно и то же, мы должны быть вместе и прочее в том же духе», — передразнила он его. «Как отвязаться от него, я не знаю. Даже думала отцу пожаловаться как-то раз, но передумала, потому как у него в таких случаях одно решение. Пристрелить», — уточнила Лидия, как вариант. Пожала она плечами. «Ты сейчас серьезно?» — удивилась подруга. «Как-то это слишком. А ты что думаешь, Алисия? Если он не понимает, попробуй завести другие отношения, демонстративно. Тут даже до тупого должно дойти, что все, его поезд ушел», — предложила свой вариант блондинка. «Тоже не очень подходит. А если у Скотта не выдержат нервы и он порвет соперника, подставлять незнакомого парня будет неправильно». «В смысле?» — почти в один голос спросили подруги. «Он оборотень, волк, в прошлом году покусали, этим и объяснялось его агрессивное поведение иногда. Ну тогда становится понятно, как он стал таким успешным в спорте», — прокомментировала рыжая. «Блин, я в этом году надеялась, что все пройдет нормально, без всего этого». Элисон с блондинкой на это только согласно кивнули. «Ладно, будем надеяться, что наши надежды сбудутся. Пора уже на уроки, и еще раз, девочки, я все равно безумно рада снова вас видеть». В первый же день первым уроком у них была химия. Мистер Харрис рассматривал класс. За прошедшее лето многие ученики изменились. Каждый год у учителя начинался с этого, с того, что он сравнивал и пытался угадать, сможет кто-то в этом году достойно изучать его предмет или все будет как всегда. Ученики будут выдавать необходимый минимум для получения зачета. Для него это было хуже всего. Такое пренебрежительное отношение к его предмету, который он сам любил всем сердцем, посвящая все свое свободное время познанию тонкостей этой науки. Еще раз пробежав по глазами по ученикам, он разочарованно вздохнул. Те, кто уже учился у него раньше, не демонстрировали ни капли ума, как, например, Макколу, который вместо того, чтобы глазеть не отрываясь на Арджент, лучше бы подумал, как он в этом году будет справляться, потому как в прошлом он сдал зачеты только чудом. Что касалось новеньких, то таких было трое. Двое братьев-близнецов, которые пытались очаровать всех девчонок класса скопом, особое внимание уделяя Элисон и Лиди. Если первая никак не реагировала на это, то вторая вполне благосклонно улыбалась в ответ. Третий новенький был тоже парень. Он сидел у самого окна с немного отрешенным видом, никуда особо не глазел, если только иногда в окно. Периодически окидывал взглядом класс, но никого конкретно не рассматривал, да и взгляд этот был скорее равнодушный, чем заинтересованный. На него тоже особо никто не пялился, разве что Арджент бросила пару взглядов и все. «Класс, доброе утро», — поздоровался со всеми мистер Харрис. «Знаю, что вы очень рады получить первым уроком в новом учебном году мой предмет», — если кто не понял, это был сарказм. «Так вот, перед тем, как начнем, я должен сделать небольшое объявление. В этом году у вас трое новых учеников. Для начала Итан и Эйдан Карверы». Близнецы поднялись со своих мест, вальяжно и уверенно. Улыбки у них вышли самоуверенные, которыми они наградили всех, а потом также не спеша сели. Третий новый ученик, Эрик Андерсон. Парень со своего места даже вставать не стал, просто кивнул, а потом снова отвернулся к окну. Этим он, конечно, обратил на себя внимание, но не так, чтобы очень. По большому счету всем было плевать. Мда, подвел заключение учитель и продолжил. Ну что ж, с формальностями покончено, перейдем к самому интересному. До обеда учебный день не отличался ничем особенным. Уроки шли своим чередом, один за другим. Ученики перемещались между классами, встречались в коридорах, делились новостями. Обычная суета. На обед три подруги отправились вместе. В столовой, не изменяя себе, сели за стол, где раньше сидели большой компанией. Сегодняшний день не стал исключением. К ним постепенно стали присоединяться старые друзья, которые живо интересовались их делами, где они были, и все в таком духе. Девушки с радостью окунулись в обычную школьную жизнь. Скотт и Стайлс тоже были в столовой, но сидели отдельно. С компанией девушек их в свое время связывало только то, что Скотт и Элисон встречались, сейчас же у них не было ничего общего. Парни только сели со своими подносами, когда мимо них прошел новенький, который Эрик. Остановился он у столика, за который долгое время никто не решался садиться, суеверия не иначе, потому как за ним какое-то время сидел ученик, который погиб. Эрик же спокойно поставил поднос с едой на стол и сел сам, после чего достал книгу. Ни на кого не обращая внимания, он погрузился в чтение, параллельно уничтожая свой обед, а набрал он довольно много. «Смотри», — показал Стайлс другу в сторону новенького. Скотт оторвал свой взгляд от Элисона и обернулся туда, куда показал Стилински. За стол к Эрику плюхнулся Айзек. Для парней, кстати, было большим сюрпризом его встретить на уроках, так как он исчез из школы тогда же, когда уехали девчонки. «Блин, этот придурок хочет до новенького докопаться», — разозлился МакКоул. У него настроение было и так дерьмовое по причине полного игнора со стороны девушки, на которой он помешался. «Не похоже, вполне нормально общаются», — попытался остудить его Стайлс. Только это не помогло. Скотт решительно поднялся и направился к чужому столику. В его голову пришла гениальная, как ему казалось, мысль, что так уж точно он сможет обратить на себя внимание Элисон. «Смотри», — сказала Алисия, обращая внимание Элисон на то, как Скотт решительно поднялся и направился к столику, где сидел новенький Айзек. «Мне все равно», — пожала плечами девушка, но все же продолжала смотреть. А тем временем МакКоул подошел к столу парней и, нависнув над Айзеком, спросил: «Что тебе надо от парня? Нашел себе по силам и теперь пытаешься докопаться в первый же день, а где свою подружку потерял или даже она от тебя сбежала?» Айзек при словах о погибшей девушке сжал кулаки и хотел уже подняться, когда Эрик обратился к нему, внешне оставаясь спокойным. «Здесь принято влезать в чужой разговор, кто это?» Местный дебил, возомнивший себя шерифом школы, процедил парень, сверля взглядом Скотта. «О», — демонстративно удивляясь, протянул новенький, — «ну так копов мы вроде не вызывали». Только после этого Эрик повернул голову и посмотрел на подошедших парней. Внимательно их рассмотрел, потом отвернулся к Айзеку и сказал: «Не впечатляет», после чего продолжил доедать свой обед. Со стороны это выглядело довольно нелепо, вроде как Скотт из благородных побуждений пытался заступиться за новенького, но оказалось, его порыв никто не оценил, к тому же он вообще был не нужен. Эрик и Айзек действительно просто общались. МакКоул застыл на месте, не зная, что делать. Спас его, как всегда, Стайлс, который просто подошел к столику. «Дико извиняюсь, меня, кстати, Стайлс зовут, что влезаю в разговор. Айзек, уделишь пару минут, а?» Быстро переключил он их внимание на себя. «Что тебе?» — хмуро ответил он. «А где реально Эрика? Кстати, прикольно, Эрик и Эрика», — хохотнул Стилински, а потом обратился к новенькому. «Чел, советую тебе с ней познакомиться, очень красивая девушка, только осторожнее с ней будь». «Не, я серьезно, она погибла», — прервал его Айзек, он в этот момент выглядел особенно злым. Стайлс моментально заткнулся, вид у него стал при этом растерянным и немного виноватым. Он сам понял, что только что наговорил кучу бреда про девушку, которой уже нет в живых. «Блин, бро, я не знал, прости», — покаялся искренне парень. В это время со стороны девушек градус внимания повысился во много раз. Они видели, что происходит что-то интересное, но как бы ни силились услышать, ничего не получалось. От былого задора Скотта и Стайлза не осталось и следа. Они выглядели ошарашенными. Видимо, им что-то сказали, раз они так резко изменились. «Вот черт, ничего же не слышно», — расстроенно сказала Лидия. «Как вы думаете, что им сказал? Его, кажется, Айзек зовут, если не ошибаюсь», — отчего наши бравые рыцари выглядят такими потерянными. «Не туда смотришь», — отозвалась Элисон, «обрати внимание на новенького. Если Скотт и Стайлс выглядят скорее растерянными, а язык похоже зол, а новенький, а что с ним?» «Не поняла Алисия. Ты что, не видишь? Он спокоен, как будто ничего не происходит», — указала девушка подругам, на что надо смотреть. «Он мне с самого начала показался странным, и все это время я за ним наблюдала. Ни на одном уроке он выказывал ничего, кроме скуки и безразличия. Даже когда его что-то спрашивали учителя, он отвечал максимально нейтрально. «Мда, не замечала, мне больше близнецы понравились», — ответила рыжая. «Я не говорю, что он мне понравился», — возмутилась Элисон, — «просто показалось странным и все. Может, просто подойдем и прямо спросим, что у них происходит, а то уже народ стал обращать внимание», — предложила Алисия, чем вызвала удивленные взгляды подруг. От нее они такого не ожидали. «Что, не надо на меня так смотреть? Это точно лучше, чем сидеть и гадать. Пошли». Решительно поднявшись с места, она посмотрела на подруг, как бы спрашивая, идем или нет. «Почему бы и нет?» – пожала плечами Лидия. «Я все равно уже поела». Элисон сомневалась, что так нужно делать, но все-таки тоже поднялась со своего места. Когда они уже подходили к парням, то там все грозило перерасти в драку, так как Айзек и Скотт стояли друг напротив друга, готовые броситься в любой момент. Остановить их пытался только Стайлс, который встал между ними и, стараясь говорить тише, призывал успокоиться. Только новенький, подперев голову рукой, с интересом за всем этим наблюдал, не делая ничего, хотя нет, он в это время жевал яблоко. «Мальчики, что не поделили? Надеюсь, наше внимание», — мило прощебетала Лидия, стоило им подойти к парням. «Не лезь, рыжая, тебя только тут не хватало», — огрызнулся Айзек, не отрывая взгляда от Маккала. «Не тебе указывать, кому и куда лезть», — не остался в долгу Скотт, который даже как еще сильнее расправил плечи, стоило его объекту обожания подойти ближе. Стайлс в этот момент только тяжело вздохнул, было видно, что все ему это чертовски надоело. Он посмотрел на одного, потом на другого, а потом махнул рукой, отошел от них и сел за стол к Эрику, а потом еще посмотрел на еще одно яблоко у того на подносе. Парень это заметил, хмыкнул и толкнул его к Стилински, на что тот посмотрел с благодарностью, подхватил фрукт и впился в него зубами. Такое простое действие разрядило остановку больше, чем все его уговоры. Теперь вместо того, чтобы убить друг у друга, соперники немного удивленно смотрели, как уже двое грызут яблоки и просто наблюдают за ними. «Вы что, передумали?» – неожиданно спросил Эрик. «Если нет, то давайте быстрее, а то у меня уже есть нечего, а так просто наблюдать неинтересно. Ты зачем их провоцируешь?» – неожиданно спросила Элисон, пристально смотря на Андерсена. «Они же поубивают друг друга». «Ну и что?» – пожал тот плечами. «Может, это для них очень важно, сдохнуть по-тупому на потеху толпе? Кто я такой их отговаривать? К тому же меня тоже можно к толпе отнести». «Но это неправильно», – возмутилась девушка. «Что именно? Объясни». «Неправильно давать другим умирать, если можно этому помешать», – ответила за Элисон Алисия. «То, что ты говоришь, это подло и низко». Парень равнодушно на нее посмотрел, а потом демонстративно откусил последний кусок яблока, а огрызок положил на поднос. Тщательно прожевал то, что откусил, и проглотил. Все почему-то наблюдали за этим действом, словно после него должно было произойти что-то важное. Парень закончил есть, поднялся и сделал шаг к блондинке так, что оказался к ней очень близко. Маккол дернулся было преградить ему путь, но на его пути встал Айзек, улыбаясь очень недобро, потому тот не успел. Эрик, оказавшись близко к девушке, внимательно ее осмотрел, даже кому-то показалось, что он втянул воздух рядом с ней. «А ты, получается, всегда поступаешь правильно? Придешь на помощь? Предупредишь об опасности?» — спросил он, смотря ей в глаза, и не дав ей ответил, повернулся к Элисон. «Может быть, ты так поступаешь? Или может, вон тот неадекват, по-вашему, воин света? Хотя он все это представление устроил, чтобы просто впечатлить тебя». Потом резко повернулся к Маккалу и спросил: «Я же прав?» Такой вопрос заставил Скотта вначале растеряться, не готов он оказался к тому, что его истинные намерения так легко просчитают, а потом и вовсе еще и смутился. «Вот видишь, я прав», — снова обращался Эрик Кейлисон. «По-моему, сейчас единственный, кто не пытался читать мораль, не говорил громких слов, это чел, который сейчас хрустит моим яблоком, так что я, пожалуй, посижу с ним, а вы продолжайте». Стайлс в момент, когда его упомянули, откусывал очередной кусок яблока, но, услышав про себя, подавился и теперь сидел кашлял. Андерсон перед тем, как сесть, похлопал ему по спине и сказал: «Не торопись, бро», а после обратился к остальным, что застыли: «Вперед доказывать свои слова на деле. Айзек, я болею за тебя». Потому как кивнул парень на обращенные к нему слова, было видно, что продолжать он еще как настроен. «Неплохая речь, мистер Андерсон», — неожиданно раздался голос учителя химии. «Вы хоть и остановили это безобразие, но от наказания, так же как и всех, вас это не спасет. Все сегодня остаются после уроков на дополнительное время. 1 час, да блин», — протянул Стайлз. 2 часа, мистер Стилински, — невозмутимо добавил мистер Харрис. «Еще кто-то что-то хочет добавить?» — немного подождав, сказал: «Я так и думал, жду вас после уроков», после чего развернулся и ушел. Конфликт как-то сам собой заглох после появления учителя. После же объявления наказания у всех появилось кислое выражение лица. Первый день не такой попадос. Никому не хотелось торчать лишнее время в школе, тем более вечером планировалась вечеринка по случаю начала школы. Девушки планировали заняться приведением себя в порядок, а так как им на это обычно надо немало времени, то эти 2 часа было для них как удар ножом в сердце. Как-то так получилось, что все трое одновременно посчитали, что виноват в этом новенький, который как раз поднялся из-за стола, держа в одной руке поднос с грязной посудой, а в другой рюкзак. «Это твоя вина», — чуть ли не синхронно произнесли они, уставившись на парня. «Из-за тебя наш вечер может быть испорчен», — обвинительно произнесла Лидия, подходя к нему совсем близко. «Я могу очень сильно осложнить тебе жизнь здесь». Неожиданно он улыбнулся, слегка, но все-таки, немного наклонился вперед, оказавшись совсем близко к девушке. «Угрозы, одобряю, они добавляют в жизнь приятный адреналин», — сказал ее практически на ухо. «Есть еще кое-что, что может очень взбодрить». Сказать — девушка не совсем понимала, почему до сих пор слушает парня, но против воли кивнула. «Чашка кофе с утра, хочешь попробовать?» — уже почти шептал он ей. «У меня он получается просто дивно хорошим». До Лидии не сразу дошло, что он ей только что предложил. Когда же она поняла, то ее лицо просто вспыхнуло возмущением, а рука сама собой начала подниматься, чтобы влепить пощечину, но парня перед ней не оказалось. Он в это время проходил мимо нее. «Не хочешь, как хочешь», — и опять эта ухмылочка, которая уже начала бесить девушку. Подруги не совсем понимали, что произошло, но, видя, как зла их рыженькая, даже попытались заступить парню дорогу, но он каким-то непонятным образом ловко их обогнул, никого не задев, и спокойно пошел дальше к стойке с грязной посудой, оставил там поднос и вышел из столовой. «А прикольный, чел», — прервал молчание Стайлз, — «на Картера чем-то смахивает. Ладно, Скотт, пошли, уже скоро уроки, а потом отработка. Эх, отец будет недоволен». Стилински поднялся и, подталкивая Маккалла в спину, потому как тот был слегка заторможен, направился к своему столу, чтобы убрать за собой подносы с так и не съеденной едой. Очень он по этому поводу переживал и вздыхал. Айзек тоже не стал задерживаться и подхватил свой поднос, собрался уходить, но был остановлен Эллисон. «Подожди, можешь рассказать, кто он такой?» — придержала она его за локоть. Парень демонстративно посмотрел вначале на ее руку, а потом на нее. Девушка поняла все правильно и сразу его отпустила, но продолжала ждать ответа. «Сама у него узнай», — ухмыляясь, ответил ей Лихи. «После уроков будет много времени, вот и спросишь». Больше ничего не говоря, он ушел. Девушки вернулись за свой стол, где из их знакомых уже никого не было. Они же не торопились, так как было еще немного времени до начала занятий. «Что он тебе сказал?» — требовательно спросила Алисия у рыженькой, которая уже немного успокоилась, но все-таки была задумчива. «Предложил выпить кофе», — ответила Лидия, поднимая на нее взгляд. «Утром. Сказал, что он у него получается чудесный». «В смысле, почему утром?» — сразу не поняла блондинка. «А я, кажется, поняла», — ответила за подругу Эллисон. «Кофе он предложил попить у него дома, после того как...» — «Ну ты поняла, скотина», — прошипела Алисия. «Да кем он себя возомнил? Какой-то выскочка, еще и нам наговорил всякого, теперь еще отработка это», — продолжала она возмущаться. «Оставил справ», — неожиданно произнесла Лидия, но, видя непонимание в глазах подруг, пояснила: «Когда он сравнил Эрика с Картером, они похожи чем-то, сразу незаметно, но тот, кто общался с Майклом хоть немного, все же согласится со мной. А если присмотреться, то и в чертах можно найти сходство. Если бы я не знала, что Картер был приемным, к тому же не стоит забывать о том, как он попал в семью, то можно подумать про Эрика, что он брат его. Да ну, не может быть. Майкл таким не был, возразила Алисия. Это с тобой таким не был. Даже завидно было смотреть на то, как он на тебя смотрит. А вот с другими да, очень на Андерсона похоже, так вроде его фамилия. Стоит заметить, что Эрик и Майкл внешне если и были похожи, то очень мало. Разная прическа, Эрик коротко стригся. Разные фигуры, Майкл был крупнее и рельефнее в плане мышц. В лице тоже были сильные отличия. Если про Картера можно было сказать «ах, какой милашка» и обычно разные барышни так и говорили, то про Андерсона так не скажешь. Более резкие черты лица, смуглая кожа и нос с горбинкой создавали хищное выражение лица. Про таких говорят, с таким лучше не шутить. Девушки так и не пришли к единому мнению, к тому же на урок они почти опоздали. Отложили обсуждение на потом, на время отработки. Тем более объект их интереса как раз должен быть там. Остаток дня прошел относительно спокойно. Девушки периодически кидали недовольные взгляды на парня, который, по их мнению, виноват во всех смертных грехах. А что же он? А ничего, источал вселенское спокойствие, только раз перехватив взгляд Эллисон и подмигнул, дрогнувшие уголки губ в этот момент обозначили то, что он скрыл улыбку. Больше никак Эрик не реагировал. После последнего урока все семь наказанных прибыли на место исполнять повинность. Радостным никто особо не выглядел. Оказавшись в классе, все расселись кто куда. Девушки как можно ближе друг к другу, Макколла и Стилински поступили так же, только Айзек и Эрик плюхнулись максимально удаленно ото всех. Если Лихи сразу прикрыл глаза и вознамерился поспать, то Андерсон достал книгу и углубился в чтение, не обращая ни на что внимания. Идиллия продлилась недолго, а именно с появлением мистера Харриса, который стремительно вошел в кабинет и осмотрел собравшихся. «Так, мистер Лихи, здесь не бесплатная ночлежка, а школа. Потому будьте добры открыть учебник на теме прошедшего урока сегодня и все повторите, для лучшего закрепления материала. Вам это будет полезно». Потом его взгляд на Скотта и Стайлза. «Вас это тоже касается, задание тоже». Потом очередь дошла и до девушек, которые пока не было учителя, что-то усиленно обсуждали шепотом, но с его приходом изображали само послушание. «Что касается вас, то само нахождение здесь уже для вас достаточное наказание. Как я слышал, планируется вечеринка, на которую вы с трудом теперь успеете собраться». Их скривившиеся лица были лучшим доказательством, что он прав. Последним очередь наступила Эрика. «Мистер Андерсон, наш новичок, что читаете?» Названный ученик оторвался от книги и посмотрел на учителя, а потом слегка наклонил книгу на себя, так чтобы было видно название. «Государь, Никколо Макиавелли». Неожиданно, даже приятно удивлен, прокомментировал он его выбор. И как вам данный труд? Интересно, заставляет на вещи посмотреть под другим углом, ответил Эрик. Ну что же, ваш выбор я одобряю, можете продолжать, сказал мистер Харрис, уже немного по-другому смотря на Андерсона. У вас 2 часа, если за это время я приду, а кого не будет, наказание будет для всех. К тому же придется вызвать родителей в школу и посетить директора. Всем все понятно? Понятно, прозвучал нестройный хор голосов. После чего учитель еще раз окинул всех взглядом, посмотрел на часы и вышел из класса. Стоило ему только покинуть данную юдоль скорби, как по ней прокатился вздох облегчения. Айзек снова уронил голову на парту, а уже через пару минут мирно сопел. Стайлс лениво листал учебник, что в полголоса говоря Скотту, сам же Макколл чаще косился на Эллисон, чем слушал друга. Девушки же переглянулись, потом дружно встали и направились к парте Эрика, а подойдя расселись вокруг него. Парень вздохнул и оторвал взгляд от книги, посмотрел на окруживших его красоток, невольно хмыкнул. «Сразу говорю, я буду сопротивляться». Настрой он им сбил, но планы они свои не поменяли. «Ты должен извиниться», — потребовал от него Эллисон. «За что?» — удивился парень. «За то, что сказал Лиди», — настаивала Эллисон. «В смысле, за предложение попить кофе?» Еще больше удивился парень, не знал, что это как-то ее оскорбит. Повернулся к рыженькой, извини, у вас все, не за кофе, хватит поясничать, ты прекрасно понимаешь за что, вспылила Алисия. У парня ухмылка сползла с лица и он посмотрел прямо на девушку, которая вступила в разговор. А ты заставь, он откровенно провоцировал их всех на какие-то действия, а может и не только их. Что происходит? Требовательно спросил Макколл, он уже стоял рядом с парнем, угрожающе нависая над ним. Что ты им сделал? Скотт, не вмешивайся, сказала Эллисон, их план зашел куда-то не туда. «Нет, никто не обидит вас, я этого не допущу». «И что ты сделаешь, герой?» Усмехнулся ему в лицо Андерсон и встал со стула. «Вот он я. О, ты, наверное, хочешь ударить?» «Да», — Макколл смотрел на парня, который нагло ему ухмылялся в лицо, уверенный, что ему ничего не будет. Он не боялся его совсем. «Ну что же ты, снова только пустые слова, а давай я тебе помогу определиться». Сказав это, Эрик резко и очень быстро протянул руку, обхватил Эллисон за талию и притянул к себе. Она даже сделать ничего не успела, как оказалось, уже прижата к парню. Скотт ударил мгновенно и не сдерживаясь, он уже ничего не соображал, а хотел только одного – убить парня. Андерсон отлетел от девушки и врезался спиной в стену. Класс замер. Девчонки с ужасом смотрели на то, что произошло. Стайлс повис на Макколле, пытаясь его привести в себя, но постоянно оглядываясь на парня, которого ударили. Все понимали, чем такой удар может грозить обычному человеку. Никто не обратил внимания на еще одного ученика, который за всем этим наблюдал и ехидно улыбался. Айзек даже не думал вмешиваться, наоборот, он подставил под голову руку и продолжил смотреть представление. «Это все, на что ты способен?» — неожиданно раздался голос оттуда, откуда уже и не ждали. Эрик вставал на ноги, поднимался он не быстро, но уверенно. Оказавшись наконец полностью на ногах, он осторожно провел пальцем по разбитой губе, посмотрел на кровь, а потом просто вытер руку о салфетку, которую достал из кармана. «Ну, повторишь?» – предложил он Скотту, который оттолкнул Стайлза и рванул к парню. Но дальше произошло не совсем то, что все ожидали. Удар то последовал, только Макколл промазал. Эрик успел увернуться. Продолжая улыбаться, он сказал: «Ты промазал, дятел. Да что ты делаешь, придурок, он же убьет тебя!» — закричала Эллисон, видя, что Скотт уже почти обратился. «Вряд ли, кишка у него тонка», — хмыкнул Андерсон. «Тонка же, Макколл, да за тебя девчонка заступается». Парень смотрел только на Скотта и улыбался, было видно, что он ни капли не боится, слабак. Макколл зарычал и бросился на новенького, его глаза пожелтели, а когти на пальцах стали расти. Стайлс отлетел в сторону, девушки закричали, а Эрик продолжал стоять на месте. Только улыбаться он прекратил, наоборот, был сосредоточен и собран. Парень даже не пытался увернуться или сделать хоть что-нибудь, потому удар Скотта был страшен по силе и последствиям. Все в классе услышали, как у Андерсона внутри что-то хрустнуло, а он сам отлетел уже намного дальше по пути, снося парты и стулья. Но это было еще не все, Макколл был настроен продолжать. Только он собрался рвануть на Эрика, который лежал без движений, когда ему самому прилетел не менее сильный удар. Все совсем забыли про Айзека, который до этого просто наблюдал за шоу, а когда все вышло из-под контроля, вмешался. Он за то время, что отсутствовал, сильно изменился. Если раньше Скотт был сильнее, быстрее, то сейчас все наоборот. Лихи, в отличие соперника, времени не терял. Скотту удара хватило, что прийти в себя и осознать, что он наделал. Он хотел броситься снова к Эрику, но уже только чтобы помочь, но Айзек снова встал на его дороге. «Стой на месте, придурок», — прорычал он, а потом обратился к остальным: «А вы что застыли, скорую вызывайте». После этого он сам подошел к Эрику и наклонился к нему. Если бы кто-то внимательно смотрел за ним, то заметил бы, что он что-то сказал, а потом Эрик закашлялся и шумно вздохнул воздух. Айзек протянул ему руку, и парень очень осторожно сел, привалившись к стене. «Эй, дебил», — хрипло позвал он, и что странно, сразу все поняли, о ком он. «Подойди». Вместе со Скоттом подошли все остальные, хотя его звали одного. Сейчас он выглядел очень растерянным, прекрасно понимая, что теперь с ним будет и как к этому отнесется его мать. «Сейчас бегом начинаешь приводить класс в порядок, Стайлс, стой на стреме, чтобы Харрис не застал». Видя, что никто ничего не делает, скривился и прохрипел: «Сильнее, быстрее, или в тюрягу захотел. Айзек, помоги ему, а то так и будет сопли жевать. Немного тише, знаешь, что надо делать». Лихи кивнул и подтолкнул Макколла. Только тогда тот начал делать, что от него требуется, хотя все еще был слегка заторможен. Порадовал только Стилински, который сразу встал к двери на случай прихода учителя. Все это время девушки стояли напротив, не зная, что предпринять, хотя Эллисон сделала попытку как-то помочь, но новенький от нее только отмахнулся. «Ой, да перестань, тоже мне сестра милосердия», — пренебрежительно ответил тот ей. «Скорую помощь-то вызвали?» «Да», — тихо ответила Алисия, нервно крутя в руках телефон. «Хорошо, а теперь идите кто-то за Харрисом и скажите, что я показывал трюк, но упал очень неудачно. «Зачем?» – опять же спросила блондинка. «За надом. А раз такая непонятливая, то ты ей пойдешь. Давай иди, только не очень быстро. Перед кабинетом к нему делай вид, что бежала. Все, давай иди и сделай, как я сказал». Парень опять скривился, дышать было все-таки трудновато. Девушка очень удивилась, что ей приказывает какой-то незнакомый парень, а еще больше удивилась, когда не возникло желания спорить. Развернувшись к выходу, она пошла делать, что от нее требовалось. «Эрик, как ты? Может, ей все-таки поторопиться?» Попыталась снова наладить контакт Эллисон. «Мне больно говорить, но я спрошу, откуда такая забота? Или вину чувствуешь? Почему сразу вину? Не я же с тобой дралась», — смутилась девушка. «Врешь. Вы хотели, чтобы Макколу влез, потому и полезли при нем, зная, как он на тебя реагирует, потому и разговор вела ты, чтобы он сразу на это обратил внимание. Только все вышло из-под контроля, и вам теперь страшно, что вас это может как-то затронуть». Он прервался немного отдышаться, а потом продолжил: «Потому можете дружно засунуть свою помощь, знаешь куда, или тебе более подробно рассказать, куда ее нужно засунуть». «Не надо», — хмуро ответила девушка и отошла к Лиде, которая очень внимательно слушала весь разговор. Мистер Харрис ворвался в класс примерно минут через пять, за это время успели прибраться и заучить, что нужно говорить. Скорая приехала почти сразу после него, потому узнать у Андерсона его версию не успел. Эрика забрали в больницу. Остальных же ждала неприятная процедура разговора вначале с директором, а потом уже с родителями. Кроме Айзека, у него их не было. Как потом выяснилось, новенький проведет несколько дней в больнице, но все с ним будет хорошо, так как его лечением занимается один из лучших хирургов города, недавно вернувшийся Дэвид Картер. Глава 2. И о шерифа, Джефф Уилкинс, сегодня был в хорошем настроении. Наконец-то ему дали твердые гарантии, что он из исполняющего обязанности перейдет в полноценную должность, а если хорошо себя покажет, то возможны и более интересные варианты, которые сулили сделать еще один шаг к его самому заветному желанию – стать одним из тех, кому он сейчас служит, поменять, так сказать, видовую принадлежность. А там, но тут его фантазия буксовала, потому как даже просто стать вампиром – это уже для него казалось быть выше остальных людей, сравниться, по его мнению, с высшими существами. Всю свою карьеру полицейским со своего первого дня, когда им чуть было не перекусил кровосос, он мечтал стать таким, потому с радостью согласился работать на них, когда после того памятного случая на него вышли и сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Кстати, это был тот самый вампир, который его хотел сожрать, хотя работать на них — это не то выражение. Служить и беспрекословно подчиняться хозяевам сюда лучше подходит. От них же он перенял ненависть и презрение к оборотням, считая их не больше, чем животные, которые годятся только на то, чтобы сторожить покои хозяев. Но все это касалось волков, медведи же шли отдельной строкой. Такой лютой ненависти, кроме как к ним, кровососы не испытывали больше ни к кому. Причины этого Джефф не знал, но как преданный пес следовал интересам хозяев, перенимая их взгляды на те или иные вещи. Он ни минуты не задумывался, когда поступил приказ передать молодого парня тем двум липовым детективам, а чтобы он делал это с радостью, то перед ним раскрыли то, что Картер был медведь-оборотень. Приказ Уилкинс выполнил, за это сразу же последовала награда в виде назначения на пост шерифа, когда Стилински уволили. У многих тогда вызвало удивление это назначение, потому как кроме Джеффа были достойные кандидаты. Сюда еще можно отнести то, что самого Уилкинса не любили в участке, считая его мерзким и скользким типом, который копом то стал только чтобы получить малую толику власти. Да что говорить, если у него даже напарника не было, в патруле ему приходилось быть одному. Не пользовался он популярностью и среди тех, кто служит вампирам, а таких было несколько в полиции. Он их знал, но почти не общался, так как в самом начале, когда у него появилась эта информация, попытался наладить с ними контакт, но был послан по известному адресу с пожеланием там сдохнуть. Являясь натурой злопамятной, он обиду затаил, а потом начал гадить им по-мелкому, досаждая как комар, который портит нервы своим писком в тот момент, когда пытаешься уснуть. Стараешься такого поймать и прихлопнуть, но проходит минута, как снова раздается этот мерзкий писк. Так же и здесь, убить его такие же, как он, не могли, а когда все-таки у них сдали нервы и Джефф все-таки получил по морде, причем довольно серьезно, даже в больнице пришлось полежать, то им был дан приказ не сметь покушаться на жизнь и здоровье слуг хозяев, так как они принадлежат им и только они могут наказывать. Так и получилось, что Уилкинс стал полностью неприкасаемый, но и изгоем стал еще больше. К слову, стоит сказать, что его это совсем не волновало. Пребывая в своем выдуманном мире, где он являлся сам для себя выше всех этих ничтожеств, как он называл их у себя в голове, он только еще больше раздувался от своей значимости и исключительности. Думаю, даже и говорить не стоит, насколько взлетела его самооценка после назначения на пост шерифа, а уж когда сказали, что утвердили окончательно, то воображаемая корона выросла до небес. Сейчас он ехал к себе домой, вальяжно развалившись на водительском сидении полицейской машины, представляя, как он вызовет молоденькую шлюху домой, чтобы отпраздновать свое повышение. Только ему пришлось крупно обломаться. На пустынной дороге, ведущей к дому, его машину неожиданно подрезали и перекрыли дальше проезд, после чего из перекрывшей выскочили двое и очень быстро подбежали к машине пока еще шерифа. Джефф не успел толком сообразить, что делать, а его уже вытащили из-за руля, накинули на голову мешок, на руки надели наручники и затолкали в багажник, перед этим вырубив ударом по голове. Один из нападавших сел за руль машины копа, а второй за руль их транспорта. Через несколько минут уже ничего не напоминало о том, что здесь что-то произошло. В себя Уилкинс пришел неожиданно, а если точнее, от потока ледяной воды, которая обрушилась на него. Дернувшись от этого, он понял, что привязанный очень крепко к металлическому столу, а еще обнаружил себя полностью голым. «Привет, пес!» — равнодушный и холодный голос раздался над ним. Завертев башкой, он наконец увидел, кто ему это сказал. Справа от него стояла фигура полностью в черном и с закрытым лицом, а потом заметил, что и слева стоит такая же. «Да вы хоть знаете, кого похитили? Вы даже не представляете, что с вами будет. Немедленно освободите меня, ублюдки, и тогда сдохните быстро!» — прохрипел он. Ремень, перетягивающий горло, не позволял орать. «Узнаешь меня?» — сказала одна из фигур, стягивая маску. «Ты же сдох!» — ошарашенно выдохнул коп. «Как видишь, слухи преувеличены», — отстраненно ответил похититель. На пару минут он пропал из поля зрения Джеффа, а когда появился, то в руках у него тот заметил паяльник, от которого поднимался небольшой дымок, что значит, он уже давно включен. В одной холодной северной стране есть чудный обычай для тех, кто не хочет поделиться секретами. «Хочешь, расскажу?» – спросил парень. Джефф отчаянно замотал головой, наплевав даже на боль в шее от ремня. Он прекрасно понимал, к чему ведет этот псих. «Я все-таки расскажу. Так вот, так как там холодно, то местные затейники, не иначе от доброты своей, решили помочь отказывающимся говорить согреться при помощи этой чудной вещи, вставляя ее в задний проход, а потом включали. Но так как ты для меня особенный человек, то я заранее разогрел эту вещицу. Ты рад?» Его взгляд не выражал ничего, и от этого становилось этой мразоте еще страшнее. «Хочу, чтобы ты был со мной честен, как на исповеди, но вначале все-таки немного согрелся, я же вижу, как тебе холодно, весь дрожишь». Дикий крик боли отразился от стен подвала, который неизвестно где находился. На следующий день по городу прокатилась новость, что пропал шериф, а еще через день к нему добавились несколько полицейских. Приехавшие специально вызванные федералы найти их не смогли, проторчали в городе неделю, снова перетрясли весь криминал, кого-то даже арестовали, но ни живых, ни мертвых пропавших найдено не было. Расследование еще продолжалось, когда пошли разговоры, что при прошлом шерифе все-таки было лучше. Все шло к тому, что его захотят вернуть. В школе в это время только и был разговор, что о пропавших. Строились различные версии и теории, находились доморощенные эксперты, которые с умным видом вещали о том, о чем не имели ни малейшего представления, строя свои догадки только на фантазии. У них даже находились благодарные слушатели, тем самым даря экспертам их минутку славы. Эллисон было не до этого. Мало того, что ее подтачивала совесть, ко всему прочему серьезное зерно сомнения в ее мысли зародила Лидия. Это было во время разговора на второй день после драки парней, по их давней традиции на стадионе с утра. Там уже начали проводить тренировки команда лакросса под постоянные крики своего тренера. «Привет», — сказала Эллисон, присаживаясь на сиденье трибуны. Лидия и Алисия уже были здесь, как родители. «Сильно досталось?» «Ну так», — поморщилась рыженькая, «месяц без гулянок и прочего, дом и школа. А если такое будет продолжаться, то меня снова упекут в тот пансионат для девочек». «У меня примерно то же самое», — кивнула блондинка. «Мама не кричала, конечно, но пообещала принять меры. Какие, неизвестно, но я в нее верю». От этого только страшней. Передернула она плечами. У меня, как бы это странно не было, прошло все нормально, только отец хочет Скотта пристрелить. Да мама посмотрела своим фирменным взглядом и велела определиться и не пудрить мозги парням. Тогда, по ее мнению, и драться никто не будет. Подожди, ты что, всю правду рассказала? Удивилась Алисия. Пришлось, они и так сами догадались по большей части, но не переживайте, от них никуда больше не уйдет, успокоила подруг брюнетка. Ну, скотина, вернется из больницы поплатиться за все, зло прошипела Лидия, смотря вперед, наверное, представляя, как кого-то душит. Лидия, ты про кого? Вроде же это Маккол бросился на Андерсона, уточнила блондинка, смотря на подругу раскрывшимися от удивления глазами. Эллисон от нее не отставала. Не говори глупости, а то я подумаю, что ты совсем перестала думать. Огрызнулась она, смотреть нужно было по сторонам, а не глазками хлопать. Не знаю зачем и почему, но все это устроил Эрик. В столовой вроде как сделал непристойное предложение, но если подумать, то не было такого. А то, что мы сами надумали, это только наша вина. Я уверена, что он примерно представлял, когда появится учитель, и в определенный момент вмешался, растягивая время. Он знал, что мы к нему полезем на отработки, знал про Скотта. Эрик спровоцировал всех. Даже то, что он попадет в больницу, это ему зачем-то надо, потому что я уверена, захоти Эрик, и Скотт ничего бы не смог сделать. И не надо так смотреть, вы просто не обратили внимания, но я видела, когда Маккол промазал, это было не случайность. Я заметила, как Андерсон быстро убрал голову, очень быстро, а потом вдруг стал намного медленнее. Так что это все он. Тогда девушкам не получилось долго поговорить, но только после того разговора Эллисона все это посмотрела с другой стороны и начала постоянно крутить те события в голове, вспоминая все больше и больше деталей. Одна фраза Эрика не давала ей покоя, снова только пустые слова, она почему-то цепляла другую, где Андерсон заставил Скотта определиться и где сказал, что у того кишка тонка убить. Перед глазами вставал другой момент, там Маккалу тоже предлагали выбор, а когда он не смог, назвали слабаком, но тогда это был другой парень. Майкл снова и снова всплывал в ее мыслях. Против своей воли, любого другого парня, который начинал оказывать ей знаки внимания, она начинала сравнивать с ним. Когда понимала, что делает, то старалась забыть, но потом все повторялось. «Что с тобой происходит?» В обычной своей манере спросила ее мать. После того, как она стала оборотнем, а это, надо сказать, стало для нее большим шоком, они даже думали с отцом начать присматривать за ней, а то в таком состоянии она могла что-то сделать с собой, но, к счастью, пронесло, и мать Эллисон приняла это. Даже первое полнолуние прошло почти спокойно, хотя и пришлось пустить Хейла в дом. Так вот, став оборотнем, она стала еще холодней, стараясь полностью контролировать свои эмоции, но в этот раз, когда спросила, что-то такое мелькнуло в ее глазах, отчего Эллисон неожиданно для себя самой рассказала все, что она чувствует. Виктория внимательно выслушала дочь, не перебивая, а потом просто обняла, что бывало очень редко. «Ты просто влюбилась, девочка. По-настоящему», — тихо сказала женщина, — «вот и все. Но что делать, мама? Он же умер, я видела, как он сражался и как упал, видела, как его подожгли». Начала всхлипывать она, как это все прекратить и забыть. «Почему со мной так быстро это произошло? Так же не бывает». «Бывает, девочка. У нас с твоим отцом так было. Вначале он мне показался наглым, самоуверенным засранцем, а через месяц он мне сделал предложение стать его женой, и я, не задумываясь, согласилась». Она хмыкнула, вспоминая, и продолжила: «Ты никогда не забудешь, только время поможет. К тому же, ты уверена, что он умер?» Вопрос прозвучал неожиданно. «Я же говорю, что видела», — прошептала девушка. «Видеть — это одно, а знать точно совсем другое», — снова с металлом в голосе произнесла женщина. «Я тут почитала кое-что недавно, как раз про медведей. Их описывают крайне живучими. Чуть не сказала тварями, но вспомнила, что теперь сама такая», — усмехнулась она. «Ты не тварь», — вскинула на нее глаза Эллисон. «Если ты так будешь говорить, то я заставлю Дерека и меня обратить. Не будь дурой, хватит и меня. Хилу слишком жирно еще и тебя заполучить в стаю. А про Майкла своего, пусть ты и видела его тело, но пульс же не проверяла, а хоронили его, насколько я знаю, в закрытом гробу. А то, что сожгли, ну так Питера Хейла тоже сожгли, но только он потом убил твою тетку, так ей, сучке, и надо. Никогда ее не любила». Девушка поняла, на что она намекала, но до конца не смогла поверить. Этот разговор состоялся как раз накануне того, как Лидия указала на то, что с Эриком не все просто.